Глава 26. Прибавляю мощность кондиционера и возвращаюсь к работе. Что за жаркий день? А еще море работы. Я, конечно, хотела море, но не такого же. В виде миллиона тканей, заказов и смет на проверку. Обе швеи сегодня выходные, у одной заболел ребенок, у второй поход к врачу. И я в магазине одна. Даже Алена, стоящая на кассе, отсутствует. Поэтому я мечусь между мастерской и магазином, разговаривая с посетителями. Благо, их сегодня не так много, день непроходной. И только лапочки-дети на моей стороне. Поскакали сегодня в садик играться к другим ребятам, ибо со мной им скучно. Мы 3 дня просидели вместе дома. Выехали несколько раз по делам, я подала заявление на развод, и мы дожидаемся первого слушания. За эти дни Романов не появлялся, как и Нестеров. Звонка от последнего я ожидала сильнее всего. Я только отправила ему сообщение, а он ответил короткое «отлично». С точечкой. Все серьезно. Неожиданно по помещению разлетается легкий звон колокольчиков. Кто-то пришел. Подрываюсь с места, бросаю раскройку и лечу в зал. Поправляю платье, волосы и выхожу к клиенту. «Добро пож...» Тут же осекаюсь, завидев покупателя. Мужчину. Да еще и знакомый силуэт. Белая рубашка, черные брюки и перчатки. Нестеров. «Он? Что он вообще здесь забыл?» Смотрит по сторонам, разглядывая ассортимент. «И как так вышло, что среди магазинов он выбрал именно мой? Тут есть еще несколько на улице. Но волнует меня больше всего другое». «У тебя дети есть?» Шепотом спрашиваю, не сдержав мыслей. «Он ведь был женат. Конечно, у него могли остаться дети от брака». «А ты всегда говоришь то, что думаешь?» Усмехается, задержав взгляд на мне. «Привет». «Привет». Продолжаю так же растерянно и неформально. «Как же мы так опять встретились?» «Да, я всегда говорю то, что думаю. И это во мне ценят. Ты случайно здесь или знал, что я тут?» «Ты просто клиент, Марина, очередной. Зачем ему интересоваться, где ты работаешь?» «Знал. Демьян как-то сказал, где находится твой магазин». «А, мог бы и позвонить, я бы сказала». «Проезжал мимо. Не думал, что заеду». «Поняла». Киваю. «Отчего-то сейчас так неловко становится, потому что мы в неформальной обстановке». «Так чем могу помочь? Ищешь одежду для ребенка? Обычный вопрос, но мой так и вопит. У тебя есть дети?» И, наверное, этот интерес отображается на моем лице, раз он улыбается. «Ты предлагала шить мне рубашку», — поясняет. «И нет, детей у меня нет». «Серьезно?» — выпаливаю, поняв, к чему он клонит. «Похоже, что я шучу». «Нет-нет, я с радостью сошью тебе рубашку. Но сам понимаешь, первый раз идеала не жди. Если она нужна тебе для важного мероприятия, от нервов тереблю маленькое боди для новорожденного. Ткань такая интересная внезапно стала, как будто впервые вижу». «Подойдет, неважно», — лаконично раздается в магазине. Перестаю пытать бедную одежду и указываю на штору, разделяющую мастерскую и магазин. «Тогда прошу в мастерскую, мне нужно тебя измерить». Коротко кивает и направляется следом за мной. И почему я резко начала так нервничать рядом с ним? «Вот, Марина, знаешь ты ответ. Отупишь». Я не умею держать язык за зубами. А мне адски хочется поговорить о его болезни. Мне никакого дела не должно быть до нее, но... Как же хочется знать больше подробностей. Либо это женское любопытство, либо тяга к новой информации. А если сразу две причины? Мне хана. Спать не смогу, пока не узнаю. Подхожу к своему рабочему столу, забитому выкройками. Быстренько прибираюсь, достаю блокнот и мерную ленту. «Погоди, я помою ее, высушу быстро и сними мерки. А ты пока расскажи, что хочешь». Бегу в туалет, не закрывая двери. Тщательно мою метр, хотя делаю это почти каждый раз, когда принимаюсь за работу. Все же приятнее трогать чистое, а не то, что перетрогали 3 человека. «Ух, Марина, ты говоришь как мизофоб. Это же не заразно?» «Да нет, это обычное желание находиться в чистоте. Как помыть руки после туалета?» Заканчиваю намывать ленту и протираю полотенцем. Нестеров в это время ходит по мастерской, изучая плакаты, манекены и море ткани, что лежит на полках. Останавливается напротив них, и я улыбаюсь, не упустив возможности пошутить. «Если хотите белую рубашку с уточками, могу сделать. Хлопок как раз отлично к лету». Подшучиваю, насухо вытирая метр. Нестеров оборачивается ко мне и выгибает бровь. «Что, шутки мои не понял?» «Зато оригинально. Помимо уточек есть котики и собачки, а еще полосочки. Да все что угодно. Любой каприз за вашу помощь в суде. Представляю Саву, серьезного юриста в перчатках с остальным взглядом и в белой рубашке с желтыми уточками. Отвожу взгляд и едва сдерживаю смех. Страшно подумать, что ты представила. Лучше не надо. Пытаюсь успокоиться и направляюсь к своему столу. Подойди ко мне, пожалуйста. Сава размеренным шагом возвращается ко мне, встает рядом. Я постараюсь не касаться тебя, но прости, если задену. Предупреждаю его сразу, вытянув руки и первым делом снимая мерки с шеи. Надеюсь, я вытерплю это испытание. С громким стуком сердца поднимаю на него нервный взгляд. Я и так боюсь стоять рядом, а тут еще и снимать мерки. А он такое говорит. И вместо стиснутых зубов меня встречает насмешливый взгляд. «Опять шутишь», — бурчу себе под нос. «Плохо, Сава Юрьевич, учитесь лучше». «Вы не лучше, Марина Витальевна». «Бе-бе-бе», — произношу рефлекторно, как мама двоих деток, и собираюсь с духом, обхватываю шею метром и стараюсь не задеть его пальцами. Почти не дышу. Говорю мерку вслух, чтобы не забыть. Запишу потом, а то ручку я не помыла. Надо было тогда уж диктофон врубить. Поздно догадалась. Ничего, запомню. Почти не дыша на мужчину, убираю ленту. Приходится стоять близко, чтобы снять мерки. И от этого неловко, потому что это первый мужчина, с которым я работаю. Наконец опускаю взгляд от его лица и перебираюсь к груди. «Подними руки», — прошу его. Он послушно выполняет. Мне нужно спросить, какой материал он хочет, какие будут пожелания, длинный рукав или короткий, но все мысли улетучиваются из-за того, что мы стоим так близко. Мизофоб и близость — несовместимые вещи. «Ты там не дышишь, что ли?» «Заметил». «Чуть-чуть». Аккуратно замеряю грудную клетку. «Ничего себе, он большой». «Дыши, а то я не хочу быть свидетелем смерти человека». «Стараюсь». Выдыхаю вниз. И почему у болтливой меня вдруг закончились слова? «Когда у твоих детей день рождения?» Вдруг спрашивает в тишине Нестеров. На секунду теряюсь, а потом без запинки выпаливаю. В следующем месяце, кстати. Надо будет подготовиться. Не спрашиваю, зачем ему это. Наверняка спросил, чтобы не было неловкого молчания. А мне все равно. Я готова о детях болтать без умолку. Хотя просто могу болтать. «И что ты им обычно даришь?» «Он идет на какой-то детский праздник, поэтому интересуется». «Игрушки», — пожимаю плечами. «Какие они хотят. И милую одежду. Еще устраиваю застолье, приглашаю аниматоров, друзей с детьми, родственников Антона. В этом году все будет не так масштабно. Мы и семья Славы». «А своих?» Не поднимая взгляда, веду ленты к низу живота, где нет и намека на лишний вес. А может, есть, но он тщательно скрывает его под рубашкой? Вряд ли. У Нестерова довольно спортивное телосложение. Опять мысли скачут сами по себе, когда дело касается моей семьи. Мама умерла, а папа живет в Москве. Отвечаю, как ни в чем не бывало. Правда, странная тревога появляется из ниоткуда, когда думаю об отце. Ты родилась там? Угу. И как оказалась здесь? Ох, это долгая история. Тихонько смеюсь. А вы сегодня очень разговорчивый, Сава Юрьевич. Порой я тоже бываю болтлив, задумчиво отвечает. Фух, а я-то уж думала, что заразила тебя. Отрываюсь от него, делаю шаг назад. Минутку, я запишу мерки, а то забуду. И еще чуть-чуть осталось. Хватаю ручку и быстро, пока ничего не забыла, записываю параметры. А твой отец знает о внуках? Замираю на долю секунды и прихожу в себя. Неожиданный вопрос. Нет, твердо заявляю, ни о чем не жалея. Хотя черт его знает, правильно ли я сделала. Скорее да, чем нет. Выпрямляюсь, продолжая делать оставшиеся замеры, причем еще аккуратнее, чтобы точно его не коснуться. «И не расскажешь?» — раздается вновь над головой. Приступаю к его руке, сосредоточенная на работе. Вот это бицепс, конечно. В зал он наверняка не ходит. Может, у него в доме тренажеры стоят? Черт, мне стало интересно, где он живет. «Сама нет». «Поссорились?» «Угу». Вновь отхожу от него, складывая метр. Если коротко, я сбежала от него, оборвав все связи. Поэтому не хочу, чтобы он участвовал в жизни внуков. Возможно, я не права. Особенно перед Нестеровым, которому пару дней назад заливало, что родитель должен знать, есть ли у него дети. А тут внуки. Не знаю, обрадуется ли папа, узнав об этом. Думаю, ему нет до них никакого дела. Он только ткнет меня носом в то, что я теперь разведенка с двумя детьми, без богатого мужика рядом, и никому такая не нужна. Извини, не хотел ворошить воспоминания. Само вырвалось. Ничего, это уже пережиток прошлого, а я живу только будущим. Все в порядке, меня давно это не трогает, и отношусь параллельно. Но рада, что эта тема хотя бы немного разговорила тебя. И, откинув ситуацию с отцом, улыбаюсь. Так будут пожелания по рубашке? Хлопок будет идеален. Все остальное на твое усмотрение, мягко отзывается он. Даже если я только без уточек, кидает вдогонку, будто читает мои мысли. Эх ты, скука. И еще. Перевожу на него любопытный взгляд. Ты сказала, что даришь одежду своим малышам. Хочу тоже подарить. Поможешь выбрать? Ну, Марина, спроси прямо. Что же ты такая нерешительная? У тебя есть дети? Отлично. Не в бровь, а в глаз. Тяжело ответить, отвечает без улыбки. Вроде есть, а вроде я им и не отец вовсе. А, крестники? Быстро доходит до меня. От своей смекалки аж хлопаю в ладоши. Близко. Улыбается. Все же детей у него от первого брака нет. А хотел бы? Ну нет, в это ты точно уже не лезь, Марин. И размеров ты их не знаешь, да? Нет, но они точь-в-точь, как твои двойняшки. О, это облегчает задачу. Пошли в зал. Направляюсь в магазин первое, расспрашивая его о деталях. И как истинная фанатка своего дела, так заговариваюсь и ухожу в расспросы, что в ответ слышу только тяжелые вздохи. Поняла, поняла, буду ориентироваться на свой вкус. Ты не так близок к этим детям, да? В голове уже прокручиваю варианты. Мои без ума от одного мультика. Мы сделали с этими героями крутые костюмы, и они нравятся всем детям без исключения. Да, и... Стой! Последнее слово заставляет меня рефлекторно затормозить. Испуганно оборачиваюсь, вытянувшись по струнке. Лицо Нестерова вижу всего на секунду, и мимолетный страх в его глазах. Стальная хватка на запястье появляется внезапно. Ничего и понять не успеваю, как Сава дергает меня на себя, и я врезаюсь носом в его стальную грудь. Невольно вдыхаю запах чистой ароматной рубашки и непонимающе хлопаю ресницами под барабанищее в груди сердце. Что за... Громкий грохот раздается за спиной, и я тут же жмурюсь от испуга. Да что там происходит? Сжавшись от шума, на секунду забываю про то, что я нахожусь в объятиях мизофоба, чья рука сейчас находится на моем затылке, а мужчина вжимает меня в свое тело. «Кажется, тебе пора менять шкаф», — раздается над головой. Хватка слабеет как на голове, так и на запястье, которое крепко сжимали до этого. Отрываюсь от мужчины, словно одурманенная. Я все еще в шоке, и он приятно пахнет. Но не об этом нужно думать. Оборачиваюсь, смотря на металлический шкаф, свалившийся на пол. На нем обычно стояли все иглы, нитки и подобные мелочи. Но, каюсь, он захламлен настолько, что, кажется, не выдержал всей тяжести. И теперь все расходники лежат у нас под ногами. Чего это он? Ему и 2 лет нет. Да и каркас металлический, тут ножки да полки. Мелочь не такая тяжелая, чтобы накренить его в бок. Ой, а если бы эта махина на меня упала? Сейчас я явно была бы придавлена к полу всей этой конструкцией. Оборачиваюсь к Нестерову и искренне выпаливаю. Спасибо. Я уже воспринимаю его как моего ангела-хранителя. Вечен спасает. Боже, а мне ведь теперь это все одно и убирать. И шкаф обратно ставить. Нет уж, лучше позову сборщика. Там явно нужна будет мужская сила. От испуга все мысли путаются. Не знаю, что волнует меня сильнее, что минуту назад была в неловких объятиях Нестерова или что мебель дурацкая чуть не убила меня. Не за что благодарить. Сухо и задумчиво отвечает, разглядывая предметы на полу. Странно, что он упал. Точнее, как? Не знаю. Легко пожимаю плечами. Всякое бывает. Может, изначально сделали криво и недобросовестно. У твоего мужа есть ключи от твоего магазина? Неожиданно спрашивает, присаживаясь на корточки и пальцами разгребает беспорядок, словно что-то выискивая. Да-да, есть. Смени замки. Говорит резко, остановившись, докопавшись до железной ножки. Присматриваюсь, с виду обычная. Хорошо, выпаливаю сразу же. Я об этом не подумала, мысли о другом были. Ты думаешь, Антон что-то сделал с ним? Слабо верится, но вдруг припугнуть решил. Не знаю, но на всякий случай. Про Романова ходит много разных грязных слухов. Он готов идти по головам ради своего бизнеса. А ты, как понимаешь, сейчас прямая проблема для его сохранения. Да, я слышала, но никогда не думала, что пойду против него. Как ты вообще умудрилась с ним связаться? Спрашивает с каким-то осуждением, подняв на меня заинтересованный взгляд. А я вздыхаю. Как ты мог понять, у меня из-за отца недостаток мужского внимания и любви. Смеюсь сама над собой. И я быстро запала на Антона. В то время он был искренним и заботливым. Дарил цветы, ухаживал, бегал за мной. А теперь не знаю, любовь это была или же холодный расчёт из-за моих денег. «Всё с тобой ясно», — усмехается, вставая. «Так, давай так. Одежду посмотрим потом. Сейчас надо убрать всё это», — обводит пальцем бардак. «Как сделаем это, я подниму шкаф, а то из-за этого в зал не попадёшь». «Это да. Как назло, вход перекрыт. Нет, можно перешагнуть, но будет ужасно мешаться». «Я могу перепрыгнуть, конечно». Оглядываю всё это. «Зная тебя, зацепишься ногой, упадёшь и расквасишь нос. А мне потом тебя в больницу везти. Нет, Марин, давай сегодня будет по-моему». Тяжело вздыхаю и думаю, где взять мусорные пакеты. Пока сложу всё в них, а потом уже расставлю по полочкам, когда шкаф встанет на место. «Хорошо, хорошо». Быстро сдаюсь и мчу за пакетами. Вернувшись обратно, смотрю на мужчину с сомнением. «Ты уверен? Тут пыли много. Да и испачкаешься, тебе это трогать придётся». «Я в перчатках», — отрезает. «Не переживай». Киваю, присаживаюсь на корточки и убираю всё в пакет, чтобы не мешалось. Странно, что из двух металлических шкафчиков, стоящих у стены, упал только один, крайний. Но, с другой стороны, хорошо, а то Нестеров один не справился бы, ему пришлось бы пачкаться. «Можно несколько вопросов?» Спрашиваю несвойственным для себя понурым голосом, забрасывая одну вещь за другой в пакет. Нестеров не отстаёт. «Смотря с чем они связаны», — произносит холодно. «Насчёт твоей... особенности. Болезнью назвать это язык не поворачивается. Я и так боюсь его обидеть». «Валяй. Раз уж мы здесь вдвоём, а от тишины я схожу с ума, думая о том, сколько здесь микробов. Тихонько смеюсь, но не со зла. Как давно это у тебя?» Интересуюсь, поглядывая на его перчатки. А затем взгляд скользит выше, на оголённые предплечья с витиеватыми венами. Жарковато уже, чтобы ходить с опущенными рукавами, а с закатанными ему очень даже идёт. Ему бы чёрные перчатки, и был бы как настоящий мафиози. И сигару, сигару. 5 лет, — выпаливает, не раздумывая. А я думала, это с детства. Нет, — усмехается. Тогда бед с башкой у меня таких не было. А ты не хотел бы побороть это, вылечиться? Или привык уже настолько, что подстроился к такой жизни? «Мари, Мари», — качает головой, улыбаясь. Мои слова прозвучали так по-дурацки? Как можно не желать избавиться от этого? Понятно. Мягко улыбаюсь, понимая, что будь у него шанс, он попытался бы. Я совершенно не могу разгадать этого мужчину. Больше глупых вопросов я не задаю, а то точно посчитает меня бестактной болтушкой. А я уже узнала всё, что меня интересует. Неизвестно, из-за чего он упал. Перевожу тему, понимая, что мы всё расчистили, осталось только поднять шкаф. Пока убираю пакеты в сторону, Нестеров уже сам разбирается с проблемой. Я даже помочь не успела. Зачем-то книжки подкладывает под ножки. Или они всегда там были? «Хм...» — только и произнёс он. «Хм?» «Кривой пол. Пусть пока постоит так. Но лучше закажи новый шкаф». «А как новый шкаф решит кривизну полов?» «Ай, ладно, не женское это дело». «Ладно, главное, что все целы остались». В следующий раз жизнь тебе я спасаю. «Давай не будем, а?» — со вздохом отвечает, скидывая запястье с наручными часами. Уверен, он их тоже салфеточкой протирает. Протирает? Я ни разу не видела. А теперь захотелось. Мне нужно ехать. «Хорошо, без проблем». Киваю. Мы и правда сильно задержались. Сегодня мы провели вместе больше времени, чем обычно. Думаю, он устал от меня. Поэтому не задерживаю его. Прощаюсь, но не до конца. «А что с подарком?» — кричу ему вдогонку. «В следующий раз?» «Да», — кивает. «И так же сделаем на заказ. Возьмёшься?» «Без проблем. Посижу как раз с детьми дома, пошью там». «И да», — вдруг останавливается возле шторы в зал, отодвигая её ладонью. «Не забудь поменять замки». «Точно», — произношу, стукнув себя по голове. «Я уже и забыла. Спасибо за помощь. Пока». И когда Нестеров уходит, я подлетаю к своему рабочему столу, нахожу телефон и звоню подруге. «Слав!» — Выпаливаю ее имя с придыханием, даже не поздоровавшись. «Как ты там говоришь, мизофобов лечат?»